Именем Надар он подписывал свои литературные произведения и карикатуры, а также фотографии. Под этим именем он с 1855 по 1870 год снискал славу самого блестящего фотографа-портретиста своего времени. И под этим же именем он соединил осенью 1858 года две дотоле несочетаемые сущности. Фотография, подобно джазу, неожиданно стала видом современного искусства и очень быстро достигла технических высот. Покинув пределы фотоателье, она стала распространяться вширь. В 1851 году французское правительство учредило гелиографическую миссию, которая направила 5 фотографов во все регионы страны запечатлевать здания и руины, составляющие национальное достояние. 2 годами ранее именно французский фотограф первым заснял сфинкса и пирамиды. Однако Надара интересовало прежде всего не горизонтальное измерение, а вертикальное – высота и глубина. Выполненные им портреты превосходят работы его современников своей глубиной. Теорию фотографии, говорил он, можно усвоить за час, техникой можно овладеть за день. А вот чему невозможно научиться, так это чувству света, пониманию внутренней сущности позирующего и психологическому аспекту фотографии. Я не считаю это понятие чересчур амбициозным. С помощью беседы он создавал непринужденную обстановку, а для моделирования лица использовал лампы, ширмы, зеркала и рефлекторы. Поэт Теодор де Банвиль считал Надара романистом и карикатуристом, преследующим свою жертву. Делал эти психологические портреты романист, пришедший к заключению, что самые тщеславные персонажи фотографий – это актеры, а на втором месте – военные. Тот же романист в нем разглядел одно коренное различие между полами. Когда сфотографированная супружеская пара возвращалась, чтобы ознакомиться со снимками, жена всегда вначале смотрела, как получился муж, и муж интересовался тем же. «Людская самовлюбленность такова, — заключил Надар, — что при виде правдивого изображения большинство неизбежно испытывает разочарование. Глубина — это моральное и психологическое измерение, вместе с тем глубина — измерение физическое. Надар первым сфотографировал подземные парижские водостоки, сделав 23 снимка. Он также спускался в катакомбы, мало чем отличавшиеся от сточных канав склепы, куда в 80-е годы XVIII века свезли кости после ликвидации кладбищ. Для этих снимков требовалась выдержка в 18 минут. Мертвым, разумеется, все было нипочем, а вот живых пришлось имитировать. Надар задрапировал и обрядил манекены, отведя каждому особую роль. Сторожа, упаковщика останков, рабочего с тележкой, груженной черепами и бедренными костями. Теперь оставалась высота, прежде несовместимой сущности, которой первым соединил Надар. 2 из 3 его символов современности – фотография и аэронавтика. Первым делом в гондоле воздушного шара требовалось оборудовать фотолабораторию, где темнота – достигалось с помощью двойных штор оранжевого и черного цвета, а внутри чуть поблескивала лампа. Новый метод влажной пластины состоял в том, чтобы покрыть стеклянную пластину коллодием, а затем придать ей фоточувствительность в растворе нитрата серебра. Но это был сложный процесс, требующий умения, поэтому Надара сопровождал специально обученный человек, занимавшийся подготовкой пластин. Съемка производилась фотокамерой марки «Дальмайер» со специальным горизонтальным затвором, который сконструировал и запатентовал сам Надар. Недалеко от Пти-Бесетра, к северу от Парижа, в В один почти безветренный день, осенью 1858 года, эти двое мужчин поднялись в воздух на удерживаемом тросами воздушном шаре и сделали первый в мире снимок из Поднебесья. Вернувшись на служивший им штаб-квартиры местный постоялый двор, они с трепетом проявили пластину. На ней не оказалось ничего. Точнее, ничего, кроме черной копоти, без каких бы то ни было признаков изображения. Они вторично замахнулись на грех высоты. И снова тщетно. В третий раз тоже ничего не вышло. Подозревая, что в ванночках могли содержаться примеси, они вновь и вновь фильтровали раствор. Но все без толку. Заменили все химикаты, но и это не помогло. Время уходило, приближалась зима, а важный эксперимент не удавался. Но как-то раз, замечает Надар в своих мемуарах, он, сидя под яблоней, сходство с Ньютоном ставит правдоподобность этой истории под вопрос, вдруг понял, в чем дело. Постоянные неудачи были обусловлены тем, что из горловины аэростата всегда открытый во время подъема выходил сероводород, попадавший в мои ванночки серебром. И так в следующий раз, набрав необходимую высоту, он перекрыл газовый клапан, что само по себе было опасным шагом, так как грозило взрывом аэростата. На подготовленную пластину был сделан снимок. И после приземления Надар, вернувшись в ту же штаб-квартиру, был вознагражден пусть слабым, но различимым изображением трех зданий, оказавшихся под закрепленным воздушным шаром. Фермерского дома, постоялого двора и жандармерии. На крыше дома виднелись два белых голубя, а в переулке стояла телега, и возница удивленно глазел на парившую в небе диковину. Этот первый снимок не сохранился, кроме как в памяти Надара, а потом и в нашем воображении. Утеряны также все аналогичные снимки следующего десятилетия. Единственное изображение, сделанное с воздуха, относится к 1868 году. Одно представляет собой восьмичастный многообъективный вид улиц, ведущих к Триумфальной арке. Второе — вид коммуны Летерн и Монмартра со стороны авеню Буа-де-Булонь, ныне авеню Фош. 23 октября 1858 года Надар законным порядком оформил патент номер 38509 на новую систему аэростатической фотографии. Но запатентованный процесс оказался технически сложным и коммерчески невыгодным. Обескураживало также отсутствие общественного интереса. Сам изобретатель представлял себе два практических применения новой системы. Во-первых, это усовершенствование картографии. С воздушного шара можно за один раз нанести на карту миллион квадратных метров или 100 гектаров, а в течение дня совершить 10 таких съемок местности. Во-вторых, военная разведка. Воздушный шар способен служить передвижным церковным шпилем. Само по себе это не было новшеством. Французская революционная армия уже использовала воздушный шар в битве при Флерюсе в 1794 году, а экспедиционные войска Наполеона даже включали корпус аэростатики, имевший в своем распоряжении 4 воздушных шара, уничтоженных Нельсоном в Абукирском заливе. Дополнительные возможности фотографии, очевидно, дали бы преимущество любому маломальски сведущему полководцу. Кто же первым ухватился за такую возможность? Никто иной, как ненавистный Наполеон III. В 1859 году он предложил Надару 50 тысяч франков за содействие в предстоящей войне с Австрией. Фотограф ответил отказом. Что же касается применения патента в мирных целях, друг Надара, весьма именитый полковник Ладесе уверил его, что по неустановленным причинам воздушная картография невозможна. Расстроенный, но, как всегда, неугомонный, Надар, оставив область аэрофотосъемки братьям Тисандье, Жаку Дюкому и собственному сыну Полю Надару, двинулся вперед. Он пошел дальше. Во время осады Парижа прусскими войсками учрежденная Надаром компания военных аэростатов обеспечивала связь с внешним миром. С площади Сен-Пьер на Монмартре Надар отправлял в полет осадные воздушные шары. Один из них назывался Виктор Гюго, другой — Жорж Санд, перевозивший почту, реляции правительству Франции, а также бесстрашных аэронавтов. Первый рейс стартовал 23 сентября 1870 года и благополучно завершился в Нормандии. В почтовой сумке лежало письмо Надара «Лондонской Таймс», которое 5 дней спустя опубликовало его целиком, причем на французском языке. Это почтовое сообщение действовало на протяжении всей блокады. Впрочем, некоторые воздушные шары были сбиты прусской армией, и все они без исключения зависели от прихоти ветра. Один шар закончил свой путь в норвежском фьорде. Фотограф пользовался широкой известностью. Виктор Гюго однажды надписал конверт одним единственным словом — «Надар», и тем не менее письмо дошло до адресата. В 1862 году Анаре Домье посвятил другу карикатуру эстамп под названием «Надар поднимает фотографию на уровень искусства». Надар изображен склонившимся над фотокамерой в корзине аэростата над Парижем, все здания которого пестрят рекламой фотографий. И если искусство порой чуралось или боялось фотографии этой новоявленной дерзкой выскочки, то оно регулярно и с готовностью отдавало дань воздухоплаванию. Франческо Гварди изобразил воздушный шар, мирно парящий над Венецией. Эдуард Мане запечатлел гигант с Надаром на борту, совершающий свой последний старт от Дворца инвалидов в Париже. У живописцев, начиная с Гои и кончая таможенником Руссо, безмятежные дирижабли парят в безмятежном небе, этакая небесная пастораль. Но самый поразительный образ воздухоплавания создал Аделон Редон. Не согласный с такой трактовкой. Редон собственными глазами видел полет гиганта, а также приходил посмотреть на великий дирижабль-пленник Анри Жифара, пользовавшийся успехом у публики на всемирных выставках 1867 и 1878 годов в Париже. Именно в 1878 году Редон и создал рисунок углем, названный «Воздушный шар с глазом». На первый взгляд это не более чем остроумный художественный каламбур. Над серым пространством реют слитые воедино шар и глаз. Глаз широко раскрыт. Верхний край оболочки шара окаймляют ресницы. В гондоле виднеется условное изображение приплюснутой полукруглой формы. Это макушка человеческой головы. Но весь тон этого образа нов и зловещ. Он чрезвычайно далек от избитых метафор воздухоплавания, свободы, духовного подъема, прогресса человечества. Вечно открытый глаз работы Редона внушает глубокую тревогу. Глаз небес. Божья камера слежения. А бесформенная голова наводит нас на мысль, что освоение пространства не очищает первопроходцев. Мы просто переносим свою греховность в новое место. Воздухоплавание и фотография, как научные достижения, несли практическую пользу обществу. И все же на раннем этапе их окутывала атмосфера таинственности и чуда. Те деревенские жители, что, вытаращив глаза, бежали за волочившимся по земле якорем дирижабля, с равной вероятностью могли ожидать появления и Симона Волхва, и Божественной Сары. а фотографии, видимо, ставила под угрозу нечто большее, чем самолюбие тех, кто позировал фотографу. Не только простолюдины из захолустья боялись, что фотокамера похитит их души. По воспоминаниям Надара, Бальзак исповедовал теорию личности, согласно которой сущность человека состоит из практически бесконечного множества спектральных слоев, наложенных друг на друга. Так вот, прославленный романист считал, что при дагеровой операции один из этих слоев отделяется и переносится в память магического аппарата. Утрачивался ли этот слой якобы навсегда или был способен к регенерации, этого Надар припомнить не смог. Он лишь издевательски отмечал, что Бальзаку, отличавшемуся тучностью, не стоило слишком опасаться потери 2-3 спектральных слоев. Но такая теория или фобия была свойственна не одному Бальзаку. Ее разделяли его друзья-литераторы Готье и Нерваль, составлявшие вместе с ним по определению Надара каббалистическое трио. Феликс Турнашон был невероятно привязан к своей жене. Он вступил в брак с Эрнестиной в сентябре 1854 года. Этот внезапный союз удивил друзей жениха. Невесте было 18 лет, и происходила она из буржуазной семьи нормандских протестантов. Правда, за ней давали хорошее приданное. Кроме того, женитьба подтолкнула Феликса уйти из-под материнского крыла. Однако при всех несуразностях этот брак оказался столь же нежным, сколь и прочным. Турнашон конфликтовал только со своим единственным братом и единственным сыном. Оба были вычеркнуты или вычеркнули сами себя из его жизни, а Эрнестина всегда оставалась рядом. Если в его жизни и присутствовала хоть какая-то упорядоченность, то лишь благодаря стараниям жены. Даже во время крушения гиганта близ Ганновера Эрнестина рядом с мужем. На ее средства было приобретено фотоателье. Впоследствии фирма была переписана на нее. В 1887 году, прослышав о пожаре в опера «Комик» и подумав, что в театре находился ее сын, Эрнестина перенесла удар. Феликс тут же вывез жену из Парижа в Синарский лес, где у него было имение под названием «Эрмитаж». Там они провели следующие 8 лет. В 1893 году Эдмон де Конкур так описал их быт в своем дневнике. Вся жизнь сосредоточена вокруг мадам Надар, которая страдает расстройством речи и напоминает престарелую седую профессоршу. Она лежит, закутанная в небесно-голубой халат, подбитый розовым шелком. Надар, как заботливый фельдшер, постоянно рядом. Поправляет на ней живописный халат, убирает с висков волосы, не скупится на касания и поглаживания. Халат ее «Bleu de ciel». Цвета неба, куда они больше не поднимались. Оба теперь оказались привязаны к земле. В 1909 году, после 55 лет замужества, Эрнестина умерла. В тот же год Луи Блерио совершил перелет через Ла-Манш, окончательно подтвердив веру Надара в летательные аппараты тяжелее воздуха. Воздухоплаватель телеграммой поздравил летчика. Блерио поднимался в воздух, а Эрнестину в это время опускали в землю. Блерио был в полете, а Надар в это время остался без руля и без ветрил. Эрнестину он пережил совсем ненамного. В марте 1910 года Надар скончался в окружении своих кошек и собак. К этому времени мало кто вспоминал его достижения в Пти-Бесетре, осенью 1858 года. Сохранившиеся аэростатические фотографии лишь с большой натяжкой можно назвать удовлетворительными. Требуется немалые усилия, чтобы вообразить восторг, с каким они были встречены. Но снимки эти знаменуют переломный этап взросления мира. Впрочем, Весьма вероятно, что это звучит слишком напыщенно и выдает желаемое за действительное. Весьма вероятно, что мир развивается не за счет продвижения к зрелости, а за счет поддержания вечного отрочества, способного к восторженным открытиям. И все же это был переломный этап процесса познания. Условное наскальное изображение человека, первое зеркало, развитие портретной живописи, наука фотографии. Каждый из этих шагов позволял людям отчетливее и беспристрастнее разглядеть самих себя. Если даже мир по большей части пребывал в неведении относительно событий в Пти-Бесетре, события уже не могли повернуть вспять, перемены уже не имели обратной силы, и грех высоты был смыт. Прежде крестьянин, устремлявший взор в небеса, к обители Бога, страшился грома, града и Божьего гнева, возлагая надежды на солнце, радугу и Божье благоволение. Теперь настали времена, когда крестьянин, устремляя взор в небеса, видел вместо всего перечисленного не столь уж страшное явление — полковника Фреда Бёрнаби с сигарой в одном кармане и мелочью на полсоверена в другом. Явление Сары Бернар и ее автобиографического кресла, явление Феликса Турнашона в настоящем плетеном домике с буфетной, латриной и фотостудией. Единственные дошедшие до нас аэростатические фотографии Надара датированы 1868 годом. Ровно век спустя, в декабре 1968-го, на Луну стартовала миссия «Аполлон-8». Накануне Рождества космический корабль облетел обратную сторону Луны и вышел на лунную орбиту. Астронавты первыми из представителей рода человеческого наблюдали явление, для которого потребовался новый термин — «восход Земли». Пилот лунного модуля Уильям Андерс с помощью специально адаптированной для этой цели фотокамеры Hasselblad сделал снимки 2/3 земной поверхности на фоне ночного неба. На его фотографиях Земля с вуалью из перистых облаков, спиралями штормовых вихрей, ярко-синими морями и будто заржавленными континентами. Впоследствии генерал-майор Андерс размышлял: «Мне кажется, этот восход Земли был для каждого из нас как удар в солнечное сплетение. Мы оглядывались на свою планету, на то место, откуда мы произошли. Наша Земля казалась красочной, притягательной и хрупкой в сравнении с весьма грубой, изрезанной, разбитой, даже унылой лунной поверхностью. Думаю, всех поразило, что мы преодолели 240 тысяч миль, чтобы увидеть Луну, а смотреть хотелось только на Землю». В свое время снимки Андерса воспринимались столь же тревожными, сколь и прекрасными. Таковыми они остаются по сей день. Посмотреть на нас самих издалека, внезапно сделать субъективное объективным, от этого недолго испытать психологический шок. Но эти две сущности первым соединил, пусть с высоты всего пары сотен метров, пусть в черно-белом изображении, пусть всего нескольких видов Парижа, никто иной, как огнегривый Феликс Турнашон.